Второе. Как кошка с собакой. Мистер с аршином. Однажды московские студентки спросили молодого африканца из университета имени Лумумбы, чем занимается его отец. Юноша простодушно ответил: он работает королем. Король, чем не профессия? Этот королевич вправе не разбираться в тонкостях русского языка. Хуже, когда несочетаемые слова сводят вместе отечественный литератор. Одаренный переводчик-неновичок в английский фантастический роман вводит прозвище Кит Китыч. Не странно ли переносить сюда из позапрошлого века, из пьес Островского, классический российский образ, то, что накрепко связано с лицом купеческого звания и вполне определенного нрава? Кое-кто, видимо, пытается таким способом оживить текст, приблизить его к читателю, и подчас совершает бестактность за бестактностью. Известный Зверолов в книге, написанной от первого лица, у переводчика изъясняется так. В конце концов, 40 сороков ящиков с пойманным зверьем были собраны, сколочены и приведены в готовность к погрузке. Среди скучнейшей канцелярской фразы поистине ни к селу, ни к городу оборот, который вызывает очень точный, очень русский образ. Спокон веку говорилось, что в Москве 40 сороков церквей. На той же странице, где один герой пронесся через офис, о другом герое сказано, что его комплекс неполноценности был виден за версту, а в актерском ударе в другом рассказе сказано «бэнк» прямо в челюсть, а немного дальше «нам не дадут ни копейки». Переводчик без нужды тащит в свой текст слова и даже междометия чужеродные. По-русски об ударе говорят «хлоп» или «бац», английское «бэнк» тут совершенно лишнее. И с той же опрометчиво вставляет в сугубо американский быт, невозможные в тех устах и в той обстановке, и уж никак не сочетающиеся с офисами и бэнгами, слова чисто русские. Получается стилистический разнобой и безвкусица. Автор этих строк не единственный, кто считает не слишком уместным вводить в повествование о Западе слова и обороты очень и только русские, вроде «авось» и «небось». Тут нужна большая осторожность и чувство меры. Думается, даже самое хорошее, но чересчур характерное, исконно русское слово, образ, речение не стоит переносить на чуждую им почву. Пристранно было бы в небе Франции облакам тянуться, словно обозу чумаков. Это уже не русизм даже, а украинизм. Был такой вариант в одной книге, но до печати он не дошел. А вот в старое, 1937 год, издание писем Флобера, великого стилиста, совсем не кстати вставлено было наше областное, просторечное «побалакать». Странно у Фолкнера встретить некрасовского «вахлака», уместнее уже было бы «деревенщина». Странно англичанину кого-то мерить на свой аршин. Странно, что некая мисс будто аршин проглотила. Получается разнобой, разностилица. А этим грешим не мы одни. Также забавно в журнале «Америка» 1974 год увидеть в руках героини рассказа молодой американки цидулку. В отличном переводе прекрасного современного романа вдруг читаешь. Вы за версту чуяли в нем муниципального вонючку. Право же, это плохо сочетается. Наша российская полосатая коломенская верста — не очень к месту в Америке, да еще рядом с муниципальным, который, в свою очередь, странен рядом с метким вонючкой. Строки эти острые, яростные, по сути, памфлет, а три разномастных слова впряжены в одну фразу почти как лебедь, рак и щука. Об этом спорят. Иные опытные мастера полагают, что версты, аршины и многое другое в таких оборотах имеет только смысл речения и утратило первоначальную чисто русскую окраску. Так же, как утратили образность выражения вроде «переборщить» или «влететь в копеечку». Можно спорить. Конечно, говоря по-русски «он переборщил» или «я не сумел отбояриться», мы не вспоминаем ни о борще, ни о боярах. А вот в устах француза или англичанина это может прозвучать неожиданно, вдруг вспомнится отнюдь не европейский корень слова. И право же лучше поставить равноценное, но нейтральное «пересолил» или «отвертелся». Странно о кочевниках Сахары, о мусульманах писать. Они схватили Мохаммеда, окрестили его барком и продали в рабство. Крещение тут никак не годится. Как раз от того, что слово, давно уже наделенное переносным значением, попало на чуждую ему магометанскую почву, в нем вновь оживает изначальная связь с христианским обрядом. И вернее, пленнику дали кличку, прозвище, какое здесь обычно дают невольникам. Странно все же, когда не кто-нибудь, а Шекспир, жалуется, никто не платит мне ни копейки. Вместо этого летело мне в копеечку, можно без всякого ущерба для смысла интонации сказать «стоило втридорого» или «досталось, стало, обошлось недешево», а если не платят, то ни гроша. Грош стал символом самой мелкой монеты, символом дешевизны на любом языке, для любой страны. Он отлично заменяет и су, и пенсы, и пфеннинги. В старом переводе роман Моэма назывался «Луна и шестипенсовик». Много ли это говорило уму и сердцу нашего читателя? Зато как звонко и выразительно «Луна и грош». А трехгрошовый роман Брехта и поставленная по нему трехгрошовая опера. Здесь, правда, русский грош совпал с немецким грошен. Отличный итальянский фильм «Два гроша надежды». Вот такую равноценную по мысли и чувству замену надо бы искать для каждого слова и речения. Переводчики юмористических рассказов известного фантаста Лема прекрасно воспользовались русскими фольклорными оборотами и интонациями. К примеру, не жестокостью досаждал своим подданным король Балерион Кимберский, а пристрастием к увеселениям. Ни перов он не устраивал, ни оргиям ночным не предавался. Невинные забавы были милы сердцу королевскому. В горелке, в чижик, либо в палочку-выручалочку готов был он играть с утра до вечера. Но тот же самый прием в другом случае оказывается куда менее удачным. Переводы с японского. Один из героев рассуждает: исчезновение людей — явление фантастическое, но мне хочется дать ему логическое объяснение. Негоже человеку исчезать без всякой причины. Страна наша кипит и бурлит, словно вода в котле огромном, над разгорающимся пламенем подвешенным. Внутри страны началась смута великая. Князья противятся требованию оному, спесивые самураи неслуживые. Нет, для самураев интонация русской сказки не очень-то подходит даже фантастике. Обороты вроде «допреж того» и «перво-наперво» быть может сыграли бы в фантастике совсем уж отвлеченной, не прикрепленной никакой географии и никаким национальным особенностям, как у Лема. Но для Японии, пусть фантастической, этот чисто русский старославянский тон явно не годится. То же относится и к очень нашим сегодняшним оборотам. Во времена Даля слово «учеба» было областным, просторечным. Так говорили вместо «учения» в Воронежской, Новгородской, Вологодской губерниях. В первые годы после октября слово это широко распространилось. Тысячи школьных, рабфаковских и иных стенных газет назывались «за учебу». Это привилось, осталось и позже, скажем, партийная учеба. Но странно звучит оно, допустим, в переводной книге рафинированного европейского автора. Вряд ли старый профессор скажет любимому ученику: «Вот закончишь учебу, это уже чужеродно». В переводе «инженер» или «адвокат» поступил на работу в фирму вроде General Electric и получает хорошую зарплату. Не лучше ли ему поступить на службу или место с хорошим окладом или жалованием? А если речь идет о механике, слесаре, то вполне годится работа, но опять же не зарплата, а заработок или ему неплохо платят. В английской сказке, да еще написанной в начале нашего века, к детям приставлена нянька и коза. И вот эта сказочная нянюшка получает выходной день или возвращается домой после выходного. Это и слишком современно, и слишком по-нашему. Вернее бы, свободный день или в этот день она была свободна. В одном рассказе даже не солдат, а вполне светская женщина возвратилась домой после побывки в Нью-Йорке. В другом рассказе фантастическом, где обстановка средневековая, монастыри, воины, герои без всяких на то стилистических оснований, обращаются в отдел кадров. приключенческой повести о событиях XVII века два подростка, захваченные в плен разбойниками, именуют этих разбойников захватчиками. Но ведь слово это сейчас получило вполне определенный смысл и окраску. В перевод романа о начале XX века, вперемешку с несчетными непереводизмами вроде «Обращение Мэн», примерно «Эй, приятель», вставлены очень наши и куда более современные слова «братишка», тоже «Обращение», «работяги», «трудяги», «полицаи», даже цитаты из нашей песни «Дети заводов и пашин». Эдакая стилистическая каша. И странен, неуместен в зарубежном психологическом романе такой оборот. Мир дразнит спящих своими противоречиями и неполадками. Это из обихода газет и производственных совещаний. Я проработала 6 лет, и вдруг письмо, где говорят, что я не сработалась с коллективом. Какие знакомые слова. Наверное, на заседании правкома разбирается какой-то конфликт, неправильно уволили человека. Вовсе нет, произносит эти слова женщина за столом, на котором лежала большая Библия и альбом в плюшевом переплете. И женщина — это актриса, современница Шекспира. Ни к замыслу автора, ни к стилю книги профсоюзный тон не подходит. Нет, не надо вводить в зарубежную прозу, да еще относящуюся к совсем другой эпохе, слова и обороты нашего нынешнего обихода. Правда, иные слова переосмыслялись и меняли окраску не раз. 100 лет назад можно было встретить в русской прозе такую примерно фразу. В ее душе соревновались радость и тревога. Но в современном английском романе, вернее бы, спорили, боролись. В переводе современного романа было написано: «Дух соревнования не совсем в ней угас. Речь идет о женщине уже не молодой, но еще кокетливой. Как ни старалась она убедить меня, что конкурировать ни с кем не собирается. Это и тяжеловесно, и разностильно. Куда лучше обойтись без соревнования. Дух соперничества не совсем в ней угас, хотя она и старалась мне этого не показать». «Говорить об этом серьезно было легким перегибом», — написал переводчик, пытаясь передать английское «It was going too far in the direction of modesty». Вернее, обойтись бы без перегиба. Говорить об этом всерьез значило бы чересчур скромничать. По закону она совершила нарушение. Похоже, что говорит милиционер о гражданке, которая перешла улицу в неположенном месте. Но учтивый и чопорный англичанин, да еще в конце XIX века, да еще о своей старой почтенной тетушке, скажет, хотя бы нарушила, приступила закон. В книге западного ученого-фантаста довольно странно выглядели бы рядом заваруха и спровоцировать, или сочетание вроде «я знаю этот тип людей не впервой». Едва ли здесь уместно чисто русское просторечие. Небось, не ахти, коли. И право же, пристранно звучит даже в лирическом раздумье космонавта «Земля-матушка», будто выхваченный из нашего фольклора. В подлиннике «Мада», но, вернее, перевести «родная Земля», «родная планета». И уж совсем сомнительно в такой книге «Дружинники», «Прорабы», «Сокращение ИТР». Когда переводчик вдумчив и не строптив, а редактор сколько-нибудь внимателен, такие народные тела удается вовремя устранить. Бывает, однако, обратное. Американский публицист, притом коммунист, написал очерк о фермерах-бедняках, полунищих земледельцах, в которых понемногу пробуждается дух классовой борьбы. Трижды в небольшом очерке люди говорят «кулаки», «наши кулаки». Так и написано «кулакс». Слово, хорошо нам знакомое даже и в латинском написании, давно понятное во всех странах и на всех языках. И уж, конечно, не даром оно здесь стоит, и надо было, выделив курсивом или кавычками, его сохранить. Что же сказать о слухе, чутье, простой политической грамотности самоуверенного издательского редактора, который, несмотря на все протесты переводчика, трижды заменил это весьма существенное слово другими — «богатые фермеры» и «наши богатеи». Кое-кто оправдывает всякие «авось» и «небось» в зарубежной книге необходимостью передать просторечие. В английской, американской литературе его передают прежде всего неправильностями произношения. именно фонетически показывают, как говорит ребенок, негр, индеец, ирландец, уроженец того или иного штата, города, питомец того или иного колледжа. А что делать переводчику? Заставить ирландца окать по-волжски? Конечно, это вздор. Вернее всего, пользоваться простым, подчас даже примитивным синтаксисом. Просто строить фразу. И да, в самом деле, прибегать к нашему просторечию. Но не везде же оно годится, наше просторечие. И не каждое слово годится. Тут невозможны сермяжные «чего», «чать», «кабы». Всякий раз надо прислушаться, что получается. Переведен очередной детектив Семенона. Упомянуто, что у светской дамы какое-то очень важное свидание. С кем бы это? Небезызвестный Мегре догадывается. С парикмахером поди. В другом месте о ней же говорит уже швейцар. Она поди еще ничего не знает. Насколько мне известно, она еще спит, и Лиза не решается будить ее. Швейцару просторечие, может быть, и пристало. Но тогда зачем здесь же обороты гладкие и книжные? Рассказы известного знатока природы Даррелла, действия происходят в далекой экзотической Гвиане. Один из героев, полубродяга, говорит «кажись». Очевидно, переводчик старался передать малую культурность говорящего и заставил подумать не о жителях Гвианы, но о рязанских мужичках позапрошлого века. В той же книжке другой герой, уже достаточно грамотный, отнюдь не гвианец, изрек. Капитан был шибко сердит, и при этом, сев на колючую траву, констатировал это через свои брюки. И еще. «Думаю, мы сдюжим, если вы дадите нам пару добрых, смирных коняк», — это говорит сам рассказчик. Собеседник отвечает. «О, я подберу вам пару смирных лошадей», и тут же начинает утрясать с третьим персонажем детали. Диву даешься, откуда такой разнобой, такая безвкусица? Как переводчик этого не ощутил, а редактор? Повесть о далеком прошлом, разговор подростков. «Как это глупо», — сказал я. «Идиотизм», — весело прибавила она. У автора идиотик, но, конечно, в устах девчонки, почти 400 лет назад, этот идиотизм звучит дико, хотя он был бы возможен в книге о другом времени и другой среде, в речи взрослой, рассудочной. А тут, вернее, хотя бы просто дурость или уж куда глупей. В переводе мы работаем со словесным и образным материалом сразу двух культур, двух разных языков. И переводчику, и редактору, а, кстати, и журналисту, пишущему о чужой стране, всякий раз не мешает задуматься, какое из чужих слов стоит перенести на русскую страницу, и всякое ли русское слово и образ возможно на чужой почве в повествовании о чужом бытии.